Глава 37. Бали спросила, с чего Бенни решил, что Кобра не один человек, но Бенни ответил, что говорит не по своему телефону и сейчас не может ничего объяснить. «Ладно, Бенни, я им передам. Только пусть сначала перезвонят вам из телефона автомата». «Конечно». «Как отреагировал скелет? Вы вели его в курс дела?» «Да, конечно». «Вон уже купил телефоны?» «Нет, мы ждем его». «Пожалуйста, передайте, что я буду на квартире у Нади Клейнбои. Сейчас попробую разыскать смотрителя, чтобы он отпер дверь, а потом произведу обыск». Грисел заметил, что стоящий рядом студент качает головой и вопросительно посмотрел на парня. «Вы не знаете дядюшку Стофеля», — сказал студент. Красный берет подошел к Наде вплотную. Тейрон и понимал, что вызвало его опасение. Надя двигалась как во сне, издали было заметно, что с ней что-то не так. «Давай следующую букву», — велел капюшон. Красный берет по-прежнему загораживал Наде дорогу и что-то довольно злобно ей говорил. Она устремила на него непонимающий взгляд. «Какая следующая буква?» — угрожающе спросил капюшон. Тейрон и забыл, на чем он остановился. «Кажется, на Си». «Да, последняя буква была Си». «Кей», — сказал он. Красный берет схватил Надю за руку. Она вздрогнула, попятилась и в замешательстве огляделась по сторонам. Тейрон и понял, что не может больше прятаться. «Цифра 3». Он зашагал к Наде. Капюшон его увидит, но у него нет другого выхода. «Осталась еще одна буква, и я продиктую ее, когда Надя будет в безопасности». Он подошел ближе и услышал, как красный берет спрашивает: «Ты что, пьяная?» Поравнявшись с ними, он крикнул: «Оставь ее в покое, это моя сестра, она больна». Надя повернулась к нему. Терен и понял, ее в самом деле чем-то накачали. Страх и тревога сменились яростью. «Братик!» — Надя криво улыбнулась. «Сестричка!» — ему хотелось плакать. «По-моему, она пьяная», — заявил красный берет. Терен покровительственно положил руку Наде на плечи. «Пошли!» — сказал он. «Нам надо спешить». Он потащил ее за собой. «Им нужно убираться отсюда». Он понимал, что капюшон неотрывно следит за ним, а электричка, наверное, уже подошла. «Надо бежать». Но, судя по Надиному виду, бежать она не могла. «Эй, ты, я к тебе обращаюсь», — сказал красный берет, отстегивая с пояса дубинку. Терене хотелось послать его куда подальше, но он промолчал. «Какая последняя буква?» — спросил капюшон по телефону. Они повернули за угол и скрылись из вида. «Эр», — сказал Тейроне и отключился. Обхватив Надю за талию, легонько подтолкнул вперед. Они должны бежать. Красный берет не отставал от них. «Стоять!» — приказал он, помахивая дубинкой. Неожиданно прямо перед Тейроне вырос утренний стрелок, убийца из торгового центра, цветной в бейсболке и с такими глазами, что поневоле вздрогнешь. Он стоял у самого входа на станцию и целился в Тейрона из того же самого пистолета с глушителем. «Странно», — успел подумать Тейрона, — «как он сюда попал?» Он пригнулся, потянул за собой Надю, выводя ее из-под удара. Но она вдруг споткнулась, перехватила тяжеленную сумку, набитую учебниками, тетрадями и неизвестно чем еще. Надя начала падать и потянула его за собой. Пистолетный ствол двигался за ними. Послышался выстрел, приглушенный хлопок. Дернувшись, Надя упала на него. Грисел и студент по имени Йохан спускались по лестнице. «Дядюшка Стофель, полное дерьмо», — пожаловался Йохан. «Козел, с которым невозможно иметь дело. Он ни за что не откроет вам ее квартиру, если вы не предъявите 10 документов с печатью, разрешение от Нади, от ее бабушки и от президента республики». «Это мы еще посмотрим», — сказал Грисел. «А вы и ему пригрозите пистолетом», — с надеждой попросил студент. Тейроне схватил Надю на руки и закричал. Весь страх, все напряжение, все отчаяние вырвались в одном его бешеном крике. Прохожие оборачивались в их сторону. Убийца терпеливо вел ствол пистолета за Тейроне. Ждал, когда тот перестанет дергаться, чтобы точнее поразить цель. Неожиданно между ними очутился красный берет. Он замахнулся дубинкой. Толстяк двигался на удивление быстро. «Стоять!» — властно крикнул он. Убийца ответил без промедления. Прицелился в охранника и выстрелил. Но почти одновременно дубинка опустилась на руку убийцы. На лицо Терены хлынула кровь. Он увидел, как неуклюже осел охранник. Пистолет, лязгнув, упал на тротуар. Выругавшись, киллер нагнулся. Пистолет он пытался нашарить левой рукой, правая безвольно повисла. Тейроне замахнулся ногой, постаравшись вложить в удар все силы. Он потерял равновесие, ведь ему приходилось еще удерживать внезапно отяжелевшую Надю. Он понимал, что это их единственный шанс выжить. Он пнул стрелка в лицо мыском ботинка. Удар пришелся в челюсть и висок. Убийца рухнул, как подкошенный. Терене хотелось схватить Надю и бежать. Но совсем рядом с ним, на тротуаре, валялся пистолет. Крепче прижав к себе сестру одной рукой, он быстро нагнулся, подхватил пистолет, сунул его в брючный карман. Потом он поднял Надю на руки. Грудь у нее была окровавлена. «Сестренка!» — прошептал он. Теперь ни о какой электричке не могло быть и речи. Ее нужно срочно в больницу. Сгибаясь под тяжестью Нади, он бросился направо, к боковому выходу из торгового центра. Он еще издали заметил на Чарльз-Маллон-стрит белый грузовой фургон «Киа». Двое цветных выгружали из него коробки с продуктами. Он прочел надпись на борту «Мясо, халяль». Спотыкаясь, он подбежал к ним и закричал. «Прошу вас, помогите! Мою сестру ранили, ей срочно нужно в больницу!» Он понимал, что пронзительно кричит, чувствовал, как кровь течет по левой стороне его перекошенного лица, блестит на руке. Надина кровь. Двое замерли и, разинув рты, уставились на Тейроне. Он подбежал к ним вплотную. «Прошу вас, братья!» — взмолился он. «Кроме нее у меня никого нет». Старший опомнился первым. «Полезай!» Он покосился на своего спутника и показал тому на штабель коробок. «А ты пока присмотри за товаром». Смотритель дядюшка Стофель оказался мрачным стариком лет 65. Он жил в корпусе напротив. Не глядя на них, распахнул дверь и молча ткнул в табличку на стене. «Смотритель. Часы приема. С 9 до 12, с 13 до 15». Потом многозначительно покосился на часы и начал снова закрывать дверь. Грисел поставил ногу между дверью и рамой. «Юапс», — сказал он, — «еще раз так сделаете, и вас ждут крупные неприятности». «Юапс?» — дядюшка Стофель посмотрел на него из-под кустистых бровей. «Совершенно верно. Меня зовут Бенни Грисел». Он достал бумажник и удостоверение. «Дядюшка, он из Ястребов», — вмешался студент. «Из чего?» «Управление по расследованию особо важных преступлений», — объяснил Грисел, помахав удостоверением. «Будьте добры, отоприте квартиру номер 21. Мне необходимо произвести обыск на месте преступления». Дядюшка Стофель вынул из нагрудного кармана очки, надел и не спеша прочел, что написано в удостоверении. «Он правда из Ястребов, дядюшка?» — сказал студент. «Где ваши бумаги?» — спросил смотритель у Грисела. «Вот они», — Грисел показал на удостоверение. «Нет, где ваш ордер?» «Вы уверены, что хотите неприятностей?» «Я законы знаю», — не сдавался смотритель. «Тогда вы, наверное, помните статьи с 25 по 27 акта об уголовном судопроизводстве». «Я знаю одно, вы не можете просто так туда войти». «Послушайте, у него пушка», — сказал студент Йохан. «Помолчите!» — бросил ему Грисел и снова посмотрел на дядюшку Стофеля. «Если вы сегодня хотите ночевать в своей постели, советую слушать внимательно. В статье 25, пункт 3, подпункт «Б» говорится, что я могу входить в жилые помещения, если считаю, что выписывать ордер нецелесообразно. В статье 27 говорится, что я имею законное право производить личный досмотр или обыск помещений, если сочту нужным, и в случае необходимости имею право подавить любое сопротивление против такого обыска или входа в помещение. В том числе я имею право взломать дверь или окно при условии, что вначале я внятно потребую разрешения на допуск в помещение, извещу соответствующие лица о цели, по которой мне необходимо войти в данное помещение. Итак, в присутствии свидетеля повторяю. Мы считаем, что девушка, проживающая в 21-й квартире, стала жертвой преступления. Немедленно откройте ее квартиру, иначе мне придется взломать дверь, а вас отправить за решетку». «Он не шутит, дядюшка Стофель!» — воскликнул студент, упиваясь происходящим. Террене крепко прижимал Надю к себе. «Кто ее так, бандиты?» — спросил водитель. «Что-то вроде», — ответил Террене, не сводивший взгляда с лица Нади. «Куда вас? В больницу? Тангерберг?» «Нет, дядюшка, совсем близко отсюда есть частная клиника, рядом с полицейским управлением». «Клиника Луи Лейтпольда? Знаю. Это частный медицинский центр. Их услуги дорого стоят». «Знаю, дядюшка, но она моя сестра». «Хорошо». Перед тем, как они повернули на Бродвей, Террен вдруг вспомнил о Бобби. Он достал из кармана мобильник и позвонил Хасану и Кару.